Оно ударило во что-то невидимое, после чего раздался вопль, и призрак погиб. Хоть призраков не было видно, да и атаковали они дух, к тому же не могли быть ранены обычным оружием, но все эти преимущества компенсировались довольно хрупкой сущностью твари. Если можешь напрямую ударить по призраку, они почти всегда тут же погибают. По крайней мере, так было с местными. Подозревал, что когда доберемся до особняка на другой стороне города, их мощь точно возрастет. Это была еще одна причина начать с этого края города, позволяя Мии набираться опыта. «Нечестно», — со слезами на глазах произнесла Луиза. «Быстро, используй комбинирование». Она взволнованно протянула меч. Поскольку Мия здесь справилась самостоятельно, Луиза тоже хотела показать полезность. Правда, реализовывалась только с комбинацией навыков с духовным пламенем Ми. Без этого не могла атаковать призраков. Это, скорее всего, отчасти угнетало ее. Призраки – весьма необычный вид монстров. Одинокий призрак не так силен, не представляя особой угрозы. Один священник мог спокойно изгнать или уничтожить его. Заполненные призраками места, наподобие этого городка, были весьма редки, насколько слышал. Это место не просто так разрушили и забросили за одну ночь. Нашли, я указал на лавку. Если доберемся до припасов, сможем обороняться здесь бесконечно. Это оказалось неправдой. Не думал, что большая часть продуктов все еще съедобна после более чем десятилетнего хранения. Просто не хотел есть то, что так долго пылилось в заброшенной лавке. Имелось несколько идей касательно получения еды, но это могло подождать до восстановления квартала двух. Я желал хорошенько обосноваться в городе, после чего займемся налаживанием инфраструктуры. Я сотворил святой круг, после чего мы принялись освещать входы с помощью порошка розария. Только убедившись, что лавка плотно запечатана порошком, наконец начали осматривать помещение. Сама лавка была небольшой, но за ней находился весьма большой запертый склад. Я не мог сломать замок голыми руками. Впрочем, возможно, будь у меня инструменты кузнеца. Каждая ситуация требовала разнообразное оборудование. Лавка выглядела в разы хуже лавки алхимика. Кажется, Шалфей просто не дал разрушить алхимическую лавку со временем. Так что, скорее всего, остальные места будут выглядеть как эта лавка с товарами. Здесь не было ни одного места, не потревоженного призраками в течение последнего десятилетия. Повсюду валялись вещи. Вся мебель была перевернута или сломана странным образом. Пора бы разобраться в том, что нам досталось с приходом сюда. Глава 91. Примерно через час появилась более четкая картина. Мы так и не смогли забраться на склад. Если от этого замка и был ключ, изначальный владелец забрал его с собой. Наверное, надеялся, что однажды вернется в город и заберет запасы, но этого так и не произошло. У Луизы была профессия вора, поэтому считал, что ей следует поднять несколько уровней, прежде чем сможет открыть какой-нибудь навык взлома. Так что проще было вскрыть этот склад, когда поднимем уровень. Касса тоже была пуста. Мои размолвки с Палмдейлом не влияли на тот факт, что должен был вернуть долг Орфею. Надеялся найти деньги в лавках. Но, видимо, кто бы здесь ни жил, подумал, что следует забрать деньги с собой. Опасность опасностью, но деньги все равно важны. Классическая человеческая логика. Чернила и бумага, мастер, произнесла Мия, вытаскивая несколько предметов. Некоторые чернила успели высохнуть, но запечатанные воском все еще выглядели прилично. К тому же нашли дрова, их там было чертовски много. Еще нашли масло. Обнаружилась карта города, тоже достаточно полезная вещь, плюс всякие полезные мелочи. Забрали все, что могло пригодиться. Свою сумку опустошил еще на базе в лавке алхимика, поэтому сейчас была совершенно пустой. Мы заполнили ее под завязку, и все равно еще оставалось много вещей, которые могли унести. Мы быстро поняли, что забрать все получится только, если загрузимся по полной. К тому же Мия все еще была достаточно слаба, поэтому явно не смогла бы дойти до нашей лавки со всеми вещами. Само собой, нагруженные под завязку, мы не могли нормально сражаться с призраками. «М-мастер», — нервно воскликнула Луиза, глядя в окно. «Что такое?» — спросил я. «Призраки, много призраков». Выглянул в окно и тяжело вздохнул. А куколок прибавилось, мля. Вдали от лавки выстроился ряд кукол. Их было в два раза больше, чем в прошлый раз, когда сражались с ними. Похоже, призраки решили устроить засаду, пока мы были вдали от нашего нового жилища. Но теперь они поступали умнее. Даже стоя на краю святого круга, Они старались держаться подальше от участка потенциальной освященной земли. Я еще не был уверен, что духовное пламя Ми сможет их достать на таком расстоянии. Другими словами, все наше самое сильное оружие сейчас было абсолютно бесполезно. Эти твари учились, бляди. Мия присоединилась к нам, после чего ахнула, и лицо ее стало крайне бледным. «Нет, мастер», — голос Луизы задрожал. «Куклы — эти лишь небольшая часть армии». «Небольшая часть», — сказал я, но тут вычленил самую важную часть ее слов. «Стоп, армия». Я переключился на тепловое зрение и посмотрел на улицу. Хоть точные очертания призрака я и не мог видеть, но холодные участки в пространстве различал прекрасно. Сотни призраков собрались вместе и ждали, когда мы выйдем. «Охренеть, значит, они пошли ва-банк? Мастер, мы не сможем с ними справиться», — сказала Луиза, чуть ли не рыдая. «Мое духовное пламя тоже не справится со всем этим», — добавила на это Мия. Я покачал головой. «Нет, что ж, эти ребята поставили нас в специфическое положение. Если отступим или сбежим сейчас, это не только осложнит дело, но еще и упустим шанс отвоевать этот город. Прямо сейчас мы должны принять бой». «Мастер, что вы говорите?» — спросила Луиза, дрожа. «Идем в наступление», — повторил я. «Сделаем так, чтобы призраки поняли, им недолго осталось существовать в этом мире. Пипец какая ситуация, но другого выхода я не вижу». Глава 92. «Готовы?» — поинтересовался я, стараясь не думать о том, что мы собираемся сделать нечто феноменально глупое. «Да», — воскликнула Луиза с энтузиазмом человека, не до конца осознающего масштаб предстоящего пиздеца. «Да, мастер», — откликнулась Мия, и я заметил, как ее хвосты нервно подергиваются. «Умная девочка. Хорошо, все окна закрыты, они ведь ничего не увидят. Я еще раз проверил нашу импровизированную крепость, которая защищала нас примерно так же надежно, как картонная коробка от дождя». Мия пожала плечами с видом человека, который прекрасно понимает абсурдность ситуации. «Они должны видеть Ману, но не знают, что чем является. Я не думаю, что они достаточно умны, чтобы понимать подобное. Хоть она так и говорила, но призраки дважды готовили ловушки для нас. И знаете что, это меня беспокоило. Может, поодиночке они и тупые как пробки, но у них, кажется, имелось подобие коллективного разума. Типа как у муравьев. Только эти муравьи хотели высосать наши души. Ну не могут же они на пустом месте организовывать засады, так ведь, или могут? Честно говоря, правила этого мира я понимал примерно так же, как инструкцию к микроволновке на китайском. «Портал», — произнес я, создавая магическую дыру в пространстве. Потому что, конечно же, это совершенно нормально, просто взять и проковырять реальность. Собрав все припасы, мы шагнули внутрь. Стоило нам вернуться в лавку алхимика, как мы тут же принялись раскладывать вещи с энтузиазмом людей, готовящихся к пикнику в аду. Я попросил Луизу и Мию проверить улицу на наличие призраков. К счастью, там их не было. Пока. Я не стал возводить еще один святой круг. Если я это сделаю, есть шанс, что призраки заметят, мы свалили из нашего уютного убежища. А если мы хотим разобраться с этими полупрозрачными ублюдками, следует атаковать их незаметно и неожиданно. Пока что эти твари считали, что мы застряли в лавке с товарами, как консервы в банке. Значит, у нас есть элемент внезапности. Надеюсь, если мы рассыплем вокруг нас порошок розария, мы сможем отгородиться от призраков, спросил я, понимая, что это звучит примерно так же убедительно, как давайте отпугнем медведя колокольчиком. Мия снова пожала плечами, ее любимый жест в последнее время. Я не знаю, он может сопротивляться и ослаблять призраков, но не останавливает их полностью. Нам следует готовиться ко всему. Отлично, готовиться ко всему, мой любимый план. Прямо после импровизировать на ходу и надеяться на лучшие. А как насчет бомб с порошком? Если мы сможем взорвать сумку в их толпе, порошок наверняка покроет многих. Я попытался звучать уверенно, хотя внутри чувствовал себя как человек, предлагающий тушить пожар бензином. Мия криво улыбнулась, и в этой улыбке читалось что-то вроде «ты милый идиот, мастер очень умный, но, к сожалению, я знаю только то, что написано в книге». Я решил заготовить несколько хитростей в любом случае, потому что когда ты собираешься драться с армией призраков, лишняя сумка со святым порошком никогда не помешает. Нам очень нужно было, чтобы засада прошла как надо, без всяких там ошибок, неожиданности и внезапных появлений боссов размером с дом. Это была первая за последнее время битва, которая была действительно опасной. Ну, знаете, такой опасной, когда игра окончена, означает не перезагрузку, а реальную смерть. Вытащив полученную в универсальной лавке карту, я примерно рассчитал нашу позицию и наметил путь, при котором мы, скорее всего, ни с кем не столкнемся. Скорее всего, ключевые слова. Мы войдем в это здание здесь, я ткнул пальцем в карту. Максимально очистим его. Это будет наша запасная позиция, если дела пойдут плохо. Так мы будем в большей безопасности. В большей безопасности, это я, конечно, оптимистично загнул. Скорее умрем не на улице, а в помещении. Девушки кивнули, упоминая только то, что они могут сделать. Когда все было обсуждено по нескольку раз, как будто от этого план станет менее безумным, до конца дня осталось всего несколько часов. Давайте выдвигаться. Они сильнее ночью, заметил я, стараясь не думать о том, что днем они тоже не слабаки. Хоть ночью я и видел призраков лучше, для девушек это не имело смысла, а на них в основном и ложилась вся тяжесть битвы. Мне просто нужно было поддерживать их и сохранять им здоровье. Знаете, как в любой групповой игре, хилер сидит сзади и надеется, что танки справятся. Только вот мои танки были хрупкими девушками, а я – хилером с сомнительными навыками. Я экипировал белого мага и героя, но после первой же нашей атаки планировал сменить одну из профессий на повелителя рабов. Название, конечно, так себе, но мне нужны были уровни. Я уже знал, что повелитель рабов помогает рабам де-факто, но если я получу уровень повыше, займу другие полезные для моих спутниц навыки. По крайней мере, на это хотелось надеяться. Мы быстро двигались по тихим улицам, скрываясь, как только могли, что, учитывая наши навыки скрытности, было примерно на уровне слон в посудной лавке пытается быть незаметным. Теперь мы не могли сбежать с помощью портала. Если дела пойдут плохо, вернуться мы сможем только с помощью навыка возвращения. Но будет ли он работать после того, как я откажусь от поста героя? Возможно, я мог мысленно установить место, в которое вернусь. Но сейчас об этом уже поздно было думать. Типичная для меня ситуация: сначала делаем, потом думаем. Вернуться в Палмдейл, даже на непродолжительное время, было весьма стыдно. Типа «Привет, мы тут немного умерли, можно переночевать?» Так что я хотел обойтись без этого. Пробравшись в небольшой домик, мы быстро запечатали это место порошком розария. Надеюсь, он работает лучше, чем освежитель воздуха против скунса. Посмотрев на улицу, мы увидели, что призраки до сих пор следят за универсальным магазином, как фанаты у дома знаменитости. Пока нас не было, здесь появилось еще больше тварей, отчего их армия стала выглядеть еще внушительнее. Прямо митинг призрачных недовольных. Наша задача состояла в нанесении первого удара и продолжении атак до самого конца. Звучит просто, правда? Ага, как просто победи дракона голыми руками. Для нас это будет первым настоящим испытанием со времен сражений в подземелье Хантсвилла. И что-то мне подсказывало, что это будет весело. В том смысле, в котором весело прыгать с парашютом, когда не уверен, раскроется ли он. «Вы готовы?» – прошептал я, глядя в окно на армию призраков и думая, что мы определенно не готовы. Девушки кивнули, хоть Луиза и слегка дрожала. «Не от холода, заметьте. Тогда начинаем», – объявил я с энтузиазмом человека, прыгающего в холодный бассейн. «Иногда лучший план – это отсутствие плана». Глава 93. «Святой круг огня», – заорал я, посылая огненное кольцо в сторону призраков с таким же изяществом, с каким пьяный фокусник достает кролика из шляпы. Они взвизгнули, когда их охватила волна огня. Знаете, для существ без физических голосовых связок они издавали на удивление громкие звуки. Однако призраков было столь много, что они тут же начали сопротивляться, желая нас уничтожить. Приятно знать, что мы им так понравились. Освещенная земля. Я швырнул еще одно заклинание, чувствуя себя священником на стероидах. Луиза, вперед, держись в этой области. Луиза ринулась вперед с решимостью человека, идущего в последний бой. На ее мече были святая аура и духовное пламя, что делало клинок самым ярким местом на улице. Она светилась, как новогодняя елка на площади. Прошло лишь мгновение, прежде чем десяток призраков окружил ее, словно мотыльки, летящие на огонь. Луизе удалось тут же зарубить троих, но к ней все еще нельзя было подойти. Отличный план, Рик. Просто охуенный. Еще один огненный шар. Рявкнул я Мие, понимая, что кричу как полевой командир в разгар битвы. Да-да, она швырнула в меня новую порцию духовного пламени, и я поймал его с ловкостью жонглера-любителя. Святой круг огня. Я сотворил еще одно массовое заклинание, оттолкнув духов от Луизы и даже убив некоторых из них. Ура! Прогресс! Обновление! Слабое исцеление! Я продолжал швыряться заклинаниями, словно настоящий маг поддержки, или как обезьяна, которой дали волшебную палочку. По моему лицу капал пот. Не самое приятное ощущение, когда ты пытаешься выглядеть крутым героем. Происходящее действительно пугало, ведь врагов было так много, что казалось, будто весь город решил устроить нам теплый прием. Мне приходилось постоянно использовать святой круг огня, чтобы отталкивать призраков назад. Без этого мы бы умерли в первую же минуту. Ну, или в первые 30 секунд, если быть точным. Заметив изрядно побитую Луизу, на которой явственно отражались и физические, и ментальные повреждения, я наконец понял, насколько же опасна наша авантюра. Но и награда за нее была невероятна. По крайней мере, так говорили всплывающие системные сообщения. Белый маг достиг 16 уровня, герой достиг 10 уровня. Аво, двузначные числа. Я чувствовал себя почти взрослым. Я не осмеливался сменить белого мага хотя бы на минуту. Нужда в святых кругах огня была слишком ощутимой. Без них мы превратимся в призрачную закуску быстрее, чем успеем сказать «упс». Выпив зелье маны, на вкус как сироп от кашля, смешанный с энергетиком, и попросив еще немного духовного пламени, я заметил, что Луиза была полностью перегружена. Она дралась как берсерк, но даже берсерки устают. Я очень хотел получить уровень повелителя рабов, название все еще отстой, поэтому сменил героя на него, считая, что ситуация достаточно безопасна. Достаточно безопасно в данном контексте означало, мы пока не умерли. Повелитель рабов достиг 5 уровня. Духовный водоворот. Заорал Эмия, и я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Внезапно посреди огромной группы призраков возникла дыра в воздухе. Знаете, как пылесос, только для душ. Призраки тут же завопили, втягиваясь внутрь с выражением, что за хрень происходит на своих полупрозрачных мордах. Да, кстати, теперь я видел призраков. Когда это произошло, я не знал, получил ли я эту способность от героя или белого мага. Я был слишком сконцентрирован на том, чтобы не умереть, чтобы изучать новые способности. И стоит признать, это было печально. Типа получить новую игрушку и не знать, как она работает. Но прямо сейчас важнее было выжить, а инструкцию можно и потом почитать. Как ты получила эту способность? Выпалил я, глядя на Мию с изумлением человека, увидевшего фокус с исчезновением слона. Я слышала о ней однажды и вдруг почувствовала, что могу ее применить. Ответила она с видом сама в шоке. Я посмотрел на нее и обнаружил, что она достигла 8 уровня. Она прогрессировала быстрее, чем студент перед экзаменом зубрит конспекты. Да еще и хвосты светились крайне красиво. С духовным пламенем в каждой руке она выглядела словно могучий дух лиса или богиня. Или как персонаж из аниме, который вот-вот выпустит свою финальную атаку. Они пытаются сбежать, мастер, заметила Луиза, впервые за бой немного расслабляясь и опуская руки, полные пламени. У Луизы было приличное количество дыр в одежде. Модно, но непрактично. Призраки могли атаковать физически, но предпочитали бить по духу, видимо, так веселее. Хоть мое исцеление и затянуло ей царапины, усталость в глазах так легко не могла сойти на нет. Даже мое обновление могло лишь немного освежить человека. Типа как кофе после бессонной ночи, помогает, но ненадолго. Примерно половина выжила, констатировал я, но тут по моему телу побежали мурашки. Знаете то чувство, когда понимаешь, что забыл выключить утюг, вот только хуже. Это готовьтесь. После моих слов земля начала грохотать, как желудок перед обедом. Мгновение спустя массивный призрак вырвался из-под земли, словно он сидел под городом и ждал драматичного момента для появления. Если в особняке было подземелье, это вполне могло быть правдой. Он был примерно в 10 раз больше обычного человека. Ну знаете, когда смотришь на что-то и думаешь, а нахрена оно такое большое. Прозрачная морда этой твари походила на какого-то чудовищного упыря с когтями и плохим характером. «Что это за хрень?» – спросил я, озвучивая мысли всех присутствующих. «Полагаю, это древний, сильнейший призрак города», – ответила миотоном человека, читающего неприятный диагноз. «Мы вообще можем его убить?» – задал я самый важный вопрос, хотя ответ был очевиден. «Я не знаю, мастер, честно призналась Мия. «Спасибо, очень обнадеживает. Луиза», я посмотрел на нее с надеждой. Луиза дрожала так сильно, словно ее било током. «Без нее же мы не могли сражаться с этой тварью. Я не думал, что мой святой круг выдержит удар этого существа. Скорее он его пощекочет. Возможно, нам придется бежать из города. Тактическое отступление, так сказать». Но тут Луиза улыбнулась мне той улыбкой, которая говорила: «Мы все умрем, но красиво», подняла свой меч и бросилась на монстра. Это был ее ответ. Чертовы герои и их чертовый героизм. Глава 94. Было бы неплохо, если бы мы могли прикончить эту тварь одним ударом, как в фильмах про героев. Знаете, драматичный взмах меча, вспышка света, и враг повержен. Но после того, как духовное пламя Ми врезалось в призрачное тело монстра, нанеся урон словно укусы комаров слону, мы поняли, что все будет не столь просто. Вселенная в очередной раз напомнила, что я не в видеоигре с читами. «Святой круг огня!» — выкрикнул я, пуская в сторону призрака огненную волну, которая подействовала на него примерно как легкий ветерок на скалу. «Срочно нужен план, хотя у меня и плана о толком не было. Я заменил повелителя рабов на героя. Не было времени беспокоиться об уровнях, мне требовалось усилить группу, а то мы тут усилимся прямиком на кладбище». Луиза же продолжала рубить ноги древнего с упорством дровосека, пытающегося свалить секвою перочинным ножиком. Возможно, просто из-за отчаяния мое мироощущение обострилось, или это была предсмертная ясность, но призрак двигался довольно медленно. Пока он замахивался рукой, Луиза с легкостью уворачивалась, типа как в замедленной съемке, только это была его нормальная скорость. Но настоящая проблема заключалась в другом. Устанем ли мы раньше, чем призрак падет? Учитывая, что я уже выпил третье зелье маны и чувствовал себя как энергетический наркоман, шансы были не в нашу пользу. Я продолжал использовать обновления и лечить членов группы. Может, это и было расточительно, но альтернатива, смерть, казалась еще более расточительной. Стоп, а что если попробовать что-то новое? Я быстро начал вспоминать недавно полученные навыки. У меня было примерно 6 или 7 новых способностей, но я понятия не имел, что они делают. Это как получить подарок на день рождения без инструкций, вроде круто, но хрен знает, как пользоваться. Наверное, это то, что чувствовали первые появившиеся в этом мире люди. О, у меня новая способность. Что она делает? Хрен знает, давай проверим в бою. Любая профессия и навыки определялись исключительно путем проб и ошибок. В основном ошибок. Ни Луиза, ни Мия не знали, какими навыками обладают. Да никто здесь не знал своего уровня и профессии без слов священника. Они лишь получали ту профессию, которую им навязывали старшие. Типа ты будешь воином, потому что твой дед был воином. Если подумать, это было весьма реалистично, прямо как в моем мире, где половина людей работает не там, где хочет. Возможно, учитывая мои уникальные способности видеть статусы, это было то, что я мог сделать для этого мира, когда наконец появится свободное время. Стоит мне научиться читать и писать, и я смогу создать правильное руководство по навыкам и профессиям. Руководство для чайников. Как не умереть в фэнтези-мире? Бестселлер обеспечен. Нет, я отвлекся. Длительные схватки были утомительны, и разум начинал блуждать. Я был не единственным. Луиза внезапно поскользнулась в тот момент, когда призрак замахнулся. Мерфи и его чертов закон. Луиза завопила меня с интонацией человека, увидевшего, как его друг падает с обрыва. Я с ужасом посмотрел на нее, пока монстр поднимал свою лапищу размером с автомобиль. «Защита!» – заорал я, даже не зная, что делает этот навык. Это был навык, который я получил черт знает когда, но я не был уверен, как он работает. Но в этот момент я решил, что любой навык со словом «защита» должен что-то защищать, верно? Логика железная. Обрушивающаяся рука монстра была тут же заблокирована большим щитом, возникшим из ниоткуда. Круто. А потом давление руки ощутил уже я. Не круто. Оказывается, защита работает по принципу «давай я получу по морде вместо тебя». Спасибо, игровая логика, очень полезна. Я почувствовал, как в моем теле ломается каждая кость. Ну, или мне так казалось. В итоге я упал на землю, словно меня пропустили через мясорубку и выплюнули обратно. «Мастер!» – завизжала меня с такой громкостью, что даже призраки обернулись. «Мастер!» – подхватила Луиза. И я подумал, что умирать под стереокрики не так уж плохо. Ох, это было чертовски больно. типа все виды боли одновременно больно. Итак, защита позволяет принять удар врага за кого-то другого. Я мог придумать сотню названий, которые подошли бы этому навыку лучше. Мазохист, например, или живой щит, или тупая жертва. Луиза бежала ко мне, игнорируя монстра позади. Плохая идея, но трогательная. Межи заваливала призрака духовным пламенем с яростью разъяренной домохозяйки, обнаружившей таракана. Я чувствовал, что теряю сознание. Чертов прямой удар от существа размером с дом, не лучший способ провести вечер. Хотя я был белым магом, мне просто следовало исцелить себя, верно? Одно слабое исцеление, и я не мог. Мой рот отказывался открываться, словно его заклеили скотчем. Даже мои мысли разлетались, как листья на ветру. Я чувствовал, как горячие слезы текут по моему лицу, надеюсь, не мои, а плачущая девушка держит меня на руках, после чего свет перед моими глазами начал меркнуть. Знаете, если уж умирать, то в объятиях красивой девушки, не самый худший вариант. Герой достиг 11 уровня, анализ навыков разблокирован. Ублюдок, ну почему так поздно? Нельзя было раньше дать полезную способность, до того, как меня размазало по асфальту. Вы умерли. Ну конечно, а я-то надеялся, что просто вздремнул. Глава 95. Я выдохнул, мои глаза открылись. Все болело. Мне казалось, что меня пропустили через мясорубку, собрали обратно и снова пропустили для верности. М-мастер, мастер. Голоса врывались в мои уши с нарастающей громкостью, как будильник, который не можешь выключить. Мастер. Мои глаза медленно открылись, и я позволил себе взглянуть на мир, точнее, на два человека, которые прижимались ко мне сверху. От одного из них я почувствовал нечто мягкое и приятное, явно выходящее за рамки дружеских объятий. Другое было не столь объемным, но не менее настойчивым. Я понял, что это Луиза и Мия. Они обе плакали, крепко обнимая меня, словно я мог снова исчезнуть. «Мы выиграли», — выдавил я, морщась от боли и пытаясь понять, почему я все еще жив. «Мастер!» — заорали обе девушки в унисон, их лица озарились улыбками, и они обняли меня еще крепче, явно не понимая концепцию личное пространство. «Ауч!» — простонал я, чувствуя, как мои ребра протестуют против такой любви. «Простите!» — Луиза и Мия наконец отстранились, покраснев как помидоры на рынке. «Мы победили это существо, мастер!» «Я отлично использовала духовный водоворот, и тварь наконец сдохла», — отчиталась Мия. «После этого мы забрали вас и принесли сюда. Мы не знали, куда еще идти», — ее голос надломился, выдавая, насколько она была напугана. «Сюда», — я осмотрелся, и мои глаза расширились от узнавания. «Орфей, караван рабов, ну конечно, из всех мест, куда можно было меня притащить, девушки выбрали караван работорговца. Логично же, Орфей подошел к нам с видом человека, который видел всякое. А да, девочки сильно испугались за тебя, пока тащили сюда. К счастью, мы успели все исправить». Я криво улыбнулся, понимая подтекст его слов. «Да похоже, мне повезло, очень повезло. Я так волновалась. Я думала, что ты умрешь», — призналась Луиза, утирая глаза. «Я рада, что мы смогли спасти тебя». «Спасти» — интересный выбор слов, учитывая обстоятельства. «Девочки, вы боролись изо всех сил», — я улыбнулся им, мягко похлопав по головам. «Спасибо за то, что вы такие смелые, и за то, что притащили мой труп к нужному человеку», — мысленно добавил я. «Мастер, мне так жаль, я поскользнулась». «Ты принял тот удар за меня», — всхлипнула Луиза. «Это должна была быть я». «Все хорошо», — заверил я ее, хотя «хорошо» было явным преувеличением. «Девочки, принесите мне немного теплой воды. Я бы хотел хоть немного смыть с себя им последствия битвы и смерти, но это я оставил при себе». «Да, мастер», — подскочила Луиза с энтузиазмом щенка. «Сейчас принесем». Мия взволнованно кивнула. Обе девушки выскочили из палатки, словно их преследовали демоны. У меня от их заботы прямо потеплело на сердце. Они так старались во время сражения, а потом еще и тащили мой труп через город. Определенно заслуживают премию рабыни года. «Ты ведь не сказал им, так ведь?» — спросил я, обратив внимание на Орфея. Орфей на мгновение застыл, после чего рассмеялся, тем смехом, который говорит: «Ты меня раскусил. Так ты знаешь, да я умер, почему ты воскресил меня?» — прямо спросил я. «Мертвецы не могут расплатиться с долгами», — Орфей мягко улыбнулся. «Твои рабыни были так расстроены, что я просто побоялся им сказать правду, это было бы слишком жестоко, особенно для Луизы. «Спасибо, что пожалел их», — вздохнул я, но затем прищурился. «Но я что-то не верю в твой чистый альтруизм. На данный момент я должен тебе более сотни золотых». Орфей рассмеялся искренне на этот раз. «Ты поймал меня, но я уже говорил, ты хорошая инвестиция. Мне достаточно посмотреть на твоих рабынь, чтобы это понять. Посмотри, как они счастливы. Их улыбки стоят больше золота. В нынешней мире я не узнаю ту сломленную девочку, что купил. Честно говоря, я был шокирован, увидев, как она тащит твой труп в лагерь. Я ведь списал ее со счетов, но посмотри на нее теперь, она сияет. И все благодаря тебе. Ах так, цена не изменилась», — уточнил я, чувствуя смущение от его похвалы и желая вернуться к деловой части. Орфей покачал головой. «Можешь считать, что это за мой счет, просто постарайся быть осторожнее. Ты не один. Эти девушки зависят от тебя». Я медленно кивнул, осознавая весь вес ответственности. «Я понимаю. Пока я не освобожу их, наши судьбы связаны». «Освободишь?» – переспросил Орфей с интересом. Я уставился на него. Разве не в этом план? Только не говори, что ты против того, чтобы я выкупил их». Орфей поднял руку в успокаивающем жесте. «Дело не в этом, просто подумай, а ты уверен, что они хотят свободы?» Я застыл, не зная, что ответить. «Кто в здравом уме хочет быть рабом? Это же абсурд, или нет? Могу ли я представить свою жизнь без них, и хотят ли они жизни без меня?» Вопросы роились в голове, как пчелы. «Спасибо, Орфей, я заплачу тебе всю сумму, все 105 золотых, клянусь», — наконец произнес я. Орфей поклонился с изяществом придворного. «Я с нетерпением жду, а пока отдыхай, этой ночью можешь остаться здесь с девушками». Я проводил его взглядом, пока он покидал палатку. Вежливый, умный работорговец с философским складом ума. Мир полон сюрпризов. Мгновение спустя девушки ворвались обратно в палатку. Я не смог сдержать улыбку при виде их сияющих лиц. У них все еще были синяки и порезы, но они игнорировали собственные раны, заботясь обо мне. Но прежде чем я успел что-то сказать, девушки окружили меня с решительным видом. «Снимай его рубашку», — скомандовала Луиза. «Я займусь штанами». «Стоп, что?» Мия кивнула и принялась стягивать рубашку через мою голову, пока Луиза атаковала мои штаны. Я взвизгнул, пытаясь защитить свою одежду. «Эй, что вы делаете? Мастера надо помыть. Ты слишком слаб, поэтому мы сделаем это сами», — заявила Луиза с хищным блеском в глазах. «Определенно работа рабынь», — подхватила Мия с озорной улыбкой, продолжая бороться с моей рубашкой. «Она бы не справилась, если бы я не чувствовал себя слабым, как котенок после воскрешения». «Подождите, стоп, не надо. А-а-а, холодно, блин». Множество странных звуков разносилось из нашей палатки той ночью. Хотелось мне этого или нет, но я был тщательно вымыт и унижен, но в основном вымыт. Глава 96. «Так вот как выглядит штучка мастера», — философски заметила Мия, разглядывая мой съежившийся от холодной воды прибор. Луиза кивнула с умилением молодой мамы. «Мэм, разве он не милый?» «Милый, серьезно?» Я чувствовал, как мое мужское достоинство съеживается еще больше. От холода, конечно же. Он, наверное, в девушку, щеки Мии порозовели. Он не влезет. Луиза хихикнула с видом эксперта. «Влезет. Когда мы с мастером занимались сексом, мне тоже казалось, что не войдет, но он проскользнул как по маслу». «Что ты только что сказала?» — взвизгнула Мия, выдергивая меня из попыток притвориться спящим. Когда мастер и я... Взгляд Мии стал диким. Она подскочила к Луизе и схватила ее за блузку с яростью обманутой жены. «Это ложь, ложь, слышишь? Я должна быть первой. Мы только что вместе разглядывали прибор мастера. Ты не могла уже сделать это с ним». «Мия, ты пугаешь меня», — нервно улыбнулась Луиза, хотя в ее глазах читалось самодовольство победителя. «Мы были вместе задолго до твоего появления. Это случилось естественно». «Естественно? Разве Луиза не разделась и не попросила заняться с ней сексом?» — брякнул я и тут же пожалел об этом. «Рот быстрее мозга, моя вечная проблема. Гех, мастер, ты не помогаешь». Луиза покраснела как вареный рак. «Мия, я имел в виду, что поскольку Луиза обучалась на куртизанку, у нее была определенная раскрепощенность в таких вопросах», — попытался я исправить ситуацию, но по их лицам понял, что копаю яму глубже. «Пора применить тактическое молчание. Хотя нет, молчание тоже опасно». Я быстро экипировал героя, надеясь, что очарование поможет выкрутиться из этой ситуации. «Так значит так». Мия опустила голову, и ее лицо помрачнело. «Она куртизанка, конечно, она смелая. а я всего лишь, ме». Луиза выглядела виноватой. Она наклонилась и прошептала, но достаточно громко, чтобы я услышал. Если честно, в первый раз было не очень. Я почувствовал, как мое эго получило критический удар. Это ранило сильнее, чем удар того призрака. Я-то думал, наш первый раз был волшебным. Хотя, конечно, Луиза, профессионал в этих делах. Куда мне до ее стандартов? Мое настроение рухнуло ниже плинтуса. Правда, Мия подняла голову с искрой надежды. Я не хотел слушать дальше. Достаточно того, что Луиза считает меня никудышным любовником. Неудивительно, что после того раза мы не... Стоп, это объясняет многое. И чувствовал я себя хуже отвергнутого на выпускном. Конечно, голос Луизы стал грустным. Из меня не вышло хорошей куртизанки. Поэтому я была ужасна. А, я резко обернулся, увидев слезы на ее лице. Что за поворот сюжета? Мастер не прикасался ко мне после первого раза. Я ждала каждую ночь, но он так и не. Все потому, что я ему не понравилась. Луиза, я открыл рот от изумления. Так, стоп, перемотаем. У нас не было секса по множеству причин, но ни одна не была связана с тем, что я ее не хочу. Откуда такие выводы? Хотя разве я сам только что не решил то же самое? Ирония судьбы. Разница в том, что я просто неудачник, а она – богиня. Ну, рабыня-богиня. Сложно. Луиза улыбалась сквозь слезы, зрелище, разбивающее сердце. Все хорошо, мастер. Я знаю, ты заботишься обо мне. Этого достаточно. Я счастлива просто быть рядом. Мои глаза сузились. Так, хватит этой мелодрамы. Время расставить точки над «и». Глава 97. Луиза, произнес я, протягивая руку и нежно касаясь ее щеки. Я уже говорил и повторю, я люблю тебя. Ты красивая, сексуальная, умная и сильная. Я постоянно хочу заниматься с тобой сексом. Это становится проблемой. Луиза смотрела на меня с явным недоверием, словно я пытался продать ей подержанную карету. Тогда почему ты никогда не начинал? Было столько возможностей. Я каждую ночь рядом, но ты... Я криво улыбнулся, понимая абсурдность ситуации. Ты тоже не особо проявляла инициативу. Луиза покраснела еще сильнее. Но как я могу к мастеру? Это же неприлично. И вот оно, момент истины. Я почувствовал себя полным идиотом. Конечно, как она может приставать к хозяину? Я, мастер, она, рабыня. Иерархия, блин. Для любых отношений инициатива должна исходить от меня. В подземелье все было иначе, она принадлежала другому, и между нами не было этой динамики власти. Тогда она предложила себя из отчаяния, и я, дурак, решил, что так будет всегда. Я боялся, что если потребую секса, это разрушит наши отношения, превратит их во что-то уродливое. И даже если она согласится, а она согласится, потому что рабыня, будет ли это настоящим желанием? Проще было считать наши отношения платоническими с одной горячей ночью в прошлом. Но слезы Луизы говорили правду, мы оба хотели друг друга и оба были идиотами. Луиза, прости, я был слишком занят выживанием и прочей ерундой, забыв о твоих потребностях. Теперь знай, я всегда готов развлечься с тобой. Всегда, ее лицо озарилось надеждой. Ну я подросток с бушующими гормонами, так что да, практически всегда. Пожалуйста, говори о своих желаниях. Если есть настроение, просто скажи, и мы что-нибудь придумаем, хорошо? Боже, как же неловко это говорить, но коммуникация – ключ к здоровым отношениям, даже таким странным, как наши. Мастер, промурлыкала Луиза. Да, насторожился я, а можем мы? Она смотрела на меня с надеждой, ее хвост метался как метроном на максимальной скорости. Сейчас, я чуть не подавился воздухом. Луиза надула щеки обиженным хомяком. Ты же сказал быть честной. Черт, я явно недооценил ее энтузиазм. Да, я подросток, но она, тигрица в прямом смысле. Внезапно вспомнились детали нашей первой ночи. После 10 раундов она требовала продолжения до сотни. Сотни. Я начал потеть, но когда Луиза приблизилась, и я заглянул в ее глаза, понял простую истину. Неважно, справлюсь ли я с ее аппетитами. Неважно, хорош я в постели или нет. Важно только то, что мы хотим быть вместе. Луиза, мастер, наши губы встретились, и мир вокруг исчез. Это так трогательно. Всхлипывающий голос вернул нас к реальности. Мы обернулись и увидели Мию, утирающую слезы и улыбающуюся одновременно. А, я был в замешательстве. Блин, я только что разрулил одну драму, откуда вторая? Ме, Луиза покраснела, явно чувствуя вину. Все хорошо, я оставлю вас наедине, пробормотала Мия сквозь слезы. «Мия, ты?» – попытался я. «Я в порядке». Она махнула рукой, изображая улыбку, полную боли. «Я счастлива за вас, правда. Ты спас мне жизнь, дал семью. Вы оба – моя семья. Мне достаточно видеть вас счастливыми». Ее лицо говорило обратное. «Я не слепой, Мия красивая, умная, храбрая. Просто ее игривый характер сбивал с толку. Я думал, она просто дразнит Луизу ради забавы, не более. Ми, Орфей найдет мне палатку на ночь». Мия встала, явно борясь с эмоциями. «Пожалуйста, я всего лишь рабыня. Мастер замечательный, а я эгоистка. Не думайте обо мне. Я знаю свое место. Спасибо за все, мастер». Она выбежала из палатки быстрее, чем мы успели среагировать. Мои мысли спутались в тугой узел. «Что, черт возьми, мне теперь делать?» Глава 98. Луиза и я смотрели друг на друга в темноте палатки, но недавний романтический настрой испарился быстрее, чем мана после неудачного заклинания. После нескольких минут неловкого молчания первой не выдержала Луиза. Она опустила голову с видом нашкодившего котенка. «Это моя вина, мастер. Я не хотела демонстрировать это перед Мией, но я была слишком счастлива от ваших слов», — виновато произнесла Луиза. «Нет, я твой мастер. Я в этом виноват от начала и до конца», — возразил я, чувствуя себя капитаном тонущего корабля. «Я несу за вас обеих ответственности». В итоге облажался, сосредоточившись на своих желаниях, заставил вас обеих плакать. «Я определенно получаю приз мастер года». Луиза мягко улыбнулась, хотя ее глаза все еще блестели от недавних слез. «Девушки всегда плачут, мастер. Если вы считаете, что сможете удержать нас от этого, мне пора начать волноваться за ваше психическое здоровье». «А да полагаю», вздохнул я, понимая безнадежность ситуации. «Так что насчет нас?» Луиза слегка покраснела, и ее выражение лица стало удивительно застенчивым. «Я понимаю, почему мастер воздерживался от проявления привязанности ко мне. Я думала, может, вы сами этого не осознаете, но все же думаете о Мии. Вы не хотели ранить ее чувства, явно выделяя меня как фаворитку». «Отчасти да», признался я. «А еще я тупой и толстый. Самокритика – мой конек». Луиза энергично покачала головой. «Мастер, вам пора изменить мнение о себе. Вы сделали меня и Мию такими сильными. Покорили подземелье. Даже спланировали битву против армии призраков и победили. И почти умер», – с горечью добавил я, едва не проговорившись о том, что почти тут лишнее. «Я считаю, что мастер очень умный», – упрямо заявила Луиза. «И хоть раньше вы были КХМ с широкой костью, но уже заметно похудели. Я не говорила раньше, но раз мастер хочет честности, многие девушки в Палмдейле частенько на вас смотрели. Я даже ревновала. Она явно преувеличивает. Хотя, если присмотреться, мой живот действительно стал более плоским. Все эти беготни от монстров, лучшая диета. Возможно, я уже не был шариком на ножках, но это не значило, что превратился в красавчика. Скорее всего, девушки смотрели на саму Луизу. Она всегда притягивала взгляды, и я выдохнул, не зная, как продолжить. «Есть ли способ быть вместе, не обижая Мию?» – прямолинейно спросила Луиза. «Вот это по-нашему, сразу к сути». Я прикусил губу, размышляя. «Не думаю, что это возможно. Даже если держать все в тайне, Мия слишком умная. Она все поймет. Возможно, когда я освобожу тебя от рабства, ей будет легче. Если ты не рабыня, а просто девушка, которую я люблю, Мии придется принять это. Освободишь». Луиза произнесла это слово так, словно оно было горьким на вкус. Я вспомнил слова Орфея. А хочет ли она свободы? Я проигнорировал этот вопрос тогда. Просто не мог поверить, что кто-то предпочтет рабство. Но Луиза не знала другой жизни, как она может судить. Бояться неизвестного естественно, но это не значит, что свобода – зло. «Мастер, я тоже найду себе палатку на ночь», грустно произнесла Луиза. «Да», кивнул я, чувствуя пустоту. «Впервые с покупки Мии я собирался спать один, без двух теплых тел по бокам. Грустно. Утром я проснулся с ощущением, будто в груди зияет дыра. Я был в отвратительном настроении и, сколько ни думал, решения не находил. Умывшись, одевшись и выйдя из палатки, я с удивлением обнаружил девушек, уже ожидавших меня. Мия выглядела подавленной, избегая смотреть на нас. Луиза же сияла улыбкой человека, принявшего важное решение. «А нет, я знал этот взгляд. Портал», — произнес я, создавая проход в лавку алхимика. Мы вошли внутрь. Порошок Розария все еще держался, Призраки не прорвались. Стоило порталу закрыться, как Луиза решительно топнула ногой. «Ты моя семья», — заявила она, скрестив руки и надув щеки. Мия покраснела, но все еще выглядела виноватой. «Да-да», — я кивнул, решив поддержать инициативу. «Я люблю тебя и Мию тоже». Мия уставилась на меня с шоком профессионального игрока, услышавшего о бесплатной раздаче легендарок. «Мастер любит меня, разумеется», — подтвердил я, чувствуя, что двигаюсь в правильном направлении. «Я легко влюбляюсь, но предан тем, кого люблю. Ты важный человек в моей жизни, ну, или важная лисица. Детали. Я рада, что мастер так думает», — Луиза улыбнулась с видом кошки, поймавшей канарейку. «Поэтому я приняла очень важное решение». Я настороженно посмотрел на Луизу. Ее взгляд был прикован к Мие, как у хищника к добыче. «Какое?» — пискнула Мия. «Мия!» — громко объявила Луиза, тыкая в нее пальцем так, что та подпрыгнула. «Да-да, я решила, чтобы разрешить эту ситуацию, Мия должна заняться сексом с мастером». Я аж поперхнулся. Глава 99. «Стоило нам как-то разрулить ситуацию с Мией. Спасибо Луизе за ее гениальное решение, как дни превратились в рутину. Каждое утро мы вставали, готовили завтрак и выходили на охоту за призраками. Знаете, обычное утро, кофе, тосты, изгнание нечисти. Больше засад на нас не устраивали, после того как мы завалили их древнего, призраки явно поняли, что мы не туристы. Они начали сваливать из города быстрее, чем студенты с поры. Мы методично зачищали дом за домом, входили, освещали, уничтожали отставших. Если встречали группу больше 4-5 призраков, просто запускали святой круг огня. Работала как репеллент от комаров, только эффективнее. «Мастер, я нашла еще эктоплазмы», — радостно объявила Мия. «Ах да, эктоплазма. После смерти призраки оставляли голубоватую липкую субстанцию. Раньше мы игнорировали эти сопли, думая, что это просто остатки их тел. Но когда Мия объяснила, что это дорогущий алхимический ингредиент, я почувствовал себя идиотом, выбрасывающим деньги в мусор. А ведь мы сюда пришли заработать. Мы уже насобирали 50 золотых по заброшенным лавкам и тайникам. Можно было даже не лезть в особняк, хватило бы на долг Орфею. Эктоплазма не входила в наши текущие рецепты, но я не собирался упускать доход. В столице это продастся за хорошие деньги. Правда, сначала нужно вернуть мое кольцо-хранилище. Призраки, редкие твари, соответственно, и эктоплазма стоит как крыло самолета. Проблема была только в сборе этой дряни. Эу, взвизгнула Мия, поскользнувшись и шлепнувшись прямо в лужу призрачных останков. Мия, ты в порядке? Я подбежал к ней. Мастер, я вся в этой гадости, всхлипнула Мия. Эктоплазма была мерзко липкой. Собирать ее, как пытаться поймать желе голыми руками. Если не осторожничать, окажешься весь в слизи. Как Мия сейчас, с головы до ног в синих потеках. Так липко, жалобно протянула она. Хихи, хихикнула Луиза. Мия прямо как новичок-авантюрист, которого слизь проглотила. Местное выражение для полных лузеров. И да, Мия действительно выглядела как жертва голодной слизи. Луиза повернулась ко мне и показала язык. Но стоило ей отвернуться от Мии, как на лице лисицы появилась хитрая ухмылка. Небрежно зачерпнув эктоплазмы, Мия оттянула штаны Луизы и влила туда всю горсть. «А-а-а, холодная!» – завопила Луиза. «Мастер, накажи ее!» «Она первое начало!» – возмутилась Мия. «Мастер, она течет туда везде!» Луиза выглядела готовой расплакаться. Я вздохнул. «Такие разборки стали нашей традицией. Найдем купальни. Там я вас отмою, девочки!» Согласно карте, купальни были в паре кварталов. Девушки, мотивированные перспективой помыться, крошили призраков с удвоенной скоростью. В купальнях я наполнил ванны водой и даже запустил нагреватель. С мылом в руках я принялся отмывать своих спутниц. И эта слизь действительно была везде. Приходилось залезать в самые неожиданные места. Процесс оказался слишком стимулирующим и плавно перетек в другие активности, после которых пришлось мыться заново. Но я не жаловался. Жизнь прекрасна, когда ты окружен красивыми девушками в горячей ванне. Глава 100. После водных процедур настало время обеда, и мы телепортировались домой. Зачем рисковать встречей с шатающимися призраками, если можно просто нырнуть в портал? В последние дни я экспериментировал с этой способностью. После воскрешения хотелось выжать максимум из системы очков подземелья. Я активировал портал, а затем попробовал сбросить навыки. Вернулось только 4 оп. Похоже, если навык активен, его нельзя сбросить до окончания действия. Жаль, я надеялся на лазейку. Если бы можно было вернуть все 5 очков, я бы обошел время восстановления портала. Портал все равно жрал лоб, как голодный дракон. Я мог использовать 4 оставшихся очка, минус 1 на способность сброса, и получить 4 портала в день. Но тогда не осталось бы очков на другие навыки. Альтернатива. Использовать 4 разных навыка и тратить 1 оп на экстренный портал. Проблема в том, что это медленно. Обычный портал 5 секунд, а тут нужно сбросить навыки, открыть меню, выбрать портал. Минута минимум. Для экстренного побега, так себе вариант. Но я тестировал не только систему ОП. Не хотелось снова проверять неизвестные навыки в бою, как с той злополучной защитой. Если экспериментировать, то в безопасности. Да, я могу воскреснуть, но это не значит, что смерть – приятное развлечение. Больше никаких сюрпризов. К счастью, теперь у меня есть анализ навыков. Эта способность показывала все мои навыки и навыки группы. На врагов и посторонних не работала, увы. Сейчас я белый маг 18 уровня со следующим арсеналом. Слабое исцеление, снять проклятие, слабое исцеление от яда, обновление, групповое исцеление, святая аура, ранить нежить, святой круг, создать воду, свет, обнаружить магию, освещенная земля, исцеление от болезни, среднее исцеление от яда, гасящий барьер, увеличение маны и оглушить нежить. Белый маг – это ходячий кошмар некроманта. Половина навыков заточена против нежити. Большинство способностей понятны из названия. Гасящий барьер оказался интересным. Создает подушку безопасности при падении. Полезно, но я редко успеваю его применить вовремя. Рефлексы не те. Герой достиг 13 уровня. Навыки. Возвращение, смена позиций, усиление группы, передача жизни, базовое фехтование, очарование, ощущение жизни, защита, ненавижу ее, пронизывающий взгляд, анализ навыков, быстрая атака и слабая регенерация. Регенерация работает только на мне и довольно медленно. Быстрая атака больше подошла бы Луизе, и у нее она есть, к обоюдной радости. Пронизывающий взгляд звучит круто, но просто показывает инфу о слабых монстрах. В мире без интерфейса любая информация на вес золота. Повелитель рабов 6 уровня. Навыки их, название так себе. Заполучить раба, приказать рабу, наказать раба, честность раба, верность раба и усиление раба. Я надеялся на что-то менее рабовладельческое, но увы. Приказать и наказать я принципиально не использую. Даже проверять не буду. Честность раба, пассивка. Я чувствую, когда Мия врет, на Луизу не действует, она моя рабыня только формально, как и усиление с верностью. Чтобы проверить верность раба, я просил Мию думать обо мне плохо. Максимум, что она смогла, захотеть монополии на меня без Луизы. С активным навыком ей было неловко даже это думать. Сложно описать, но она чувствовала, что не может меня подвести. Единственное, что я не прокачал, торговец. Всего 4 уровень. Навыки. Торг. Повышение, расчеты, что-то похожее на очарование. Расчет упрощает работу с числами, калькулятор в голове. Для анализа информации лучше всего подходит герой, анализ навыков, и торговец, математика. В общем, я становлюсь ходячей швейцарской армейской системой навыков. Осталось только научиться их правильно использовать. Глава 101. После обеда я практиковался в языке. Мия немного меня обучала. Но в основном я корпел над письмом как первоклассник над прописями. Благо у нас были целые запасы бумаги и чернил из разграбленных лавок, можно было марать листы до посинения. Наконец, почувствовав себя готовым, или просто устав откладывать, я принялся переписывать книжку. Выбрал я тоненькую детскую сказку, найденную у чьей-то кровати. Видимо, кто-то читал ее на ночь своему ребенку. Грустно, но практично. Мой почерк напоминал следы пьяной курицы, а руки в определенные моменты сводило судорогами, пищи спазм, привет из средневековья. Когда это случалось, Луиза принималась растирать мои ладони с заботой профессиональной массажистки. После чего я, естественно, продолжал самоистязание. Наконец, после 3 ночей мучений я закончил. В оригинале были милые иллюстрации, в моей версии только корявый текст. Но я все равно чувствовал себя Гутенбергом местного разлива. Вы переписали книгу на языке, который не знаете. Вы открыли новую профессию, лингвист. Так, стоп, я ожидал писца, а получил лингвиста. Ну ладно, посмотрим, что это дает. Я быстро экипировал профессию. Перевод разблокирован. Перевод оказался не волшебной кнопкой понять все, а скорее костылем для изучения языка. Он помогал угадывать смысл слов по контексту, типа как программа-переводчик, которая работает через раз. Не та чудо-способность, на которую я надеялся, но хоть что-то. С помощью МИ я теперь быстрее осваивал чтение и письмо. Через пару недель, возможно, догоню ее уровень. А она тоже подтягивала знания, взаимовыгодное сотрудничество. После очередной ночи в объятиях моих красавиц, жизнь налаживается. Мы проснулись от шума снаружи. Нет, это был не просто шум, настоящий гвалт. Словно собрался стихийный митинг. Мы быстро оделись, натянув наше изодранное снаряжение. Неделя выдалась адская, и наша экипировка это отражала. Хоть мои заклинания держали тела в форме, но вот магии починить одежду у меня не было. Обмундирование, еще неделю назад новенькое, теперь выглядело как после года активного использования. То, что я увидел в окне, заставило меня подавиться воздухом. У барьера толпилась огромная группа людей, и среди них, до боли знакомые лица. Я открыл дверь и вышел. Поначалу хотел радостно побежать навстречу, но вовремя вспомнил, я же ушел от них неделю назад, хлопнув дверью после скандала, и до сих пор не отошел от их лицемерия. Теперь, когда Мия стала моей любовницей, спасибо Луизе за гениальное решение, я еще трепетнее относился к ее правам. Я подошел к Брэду, скрестив руки и изобразив суровый взгляд сурового героя. «И что вы здесь забыли?» Брэд мягко улыбнулся и поклонился, жест, который я не ожидал. «Ты и правда прожил всю неделю в старом Палмдейле. Я впечатлен. К призракам привыкаешь?» Пожал я плечами, стараясь выглядеть небрежно, как к комарам, только кусаются по-другому. Брэд кивнул, и на его лице появилось выражение человека, готового каяться. «Мы слышали от Орфея, что ты воскрес, но вернулся продолжать битву». Я оглянулся на подошедших девушек. Мия пряталась за Луизой, как застенчивый ребенок за мамой. «Пришлось. Я хочу дом для тех, кто мне дорог. Это заставляет идти на риск», — произнес я пафосно. Брэд улыбнулся шире и кивнул. «Спасибо тебе, Рик». Он внезапно подбросил что-то блестящее. Я рефлекторно поймал, это был тот самый жетон героя, который я швырнул неделю назад. «Я не...» — попытался я вернуть его обратно. Брэд поднял руку в восстанавливающем жесте. «Ты был прав во всем, Рик. Это место было и нашим домом, но мы струсили и бросили его без оглядки. Только настоящий герой нашел бы смелость противостоять смерти ради дома. Неделю назад ты сказал, что мы можем прийти помочь вернуть старый Палмдейл. Вот мы и пришли». «Правда?» Мои глаза расширились, но тут же подозрительно сузились. «Надеюсь, без идиотских предрассудков на этот раз?» «Нет», — вперед вышел пухлый человек. «Теперь твои правила. Все пришедшие полностью поддерживают идею восстановления старого Палмдейла для всех рас. Мэр», — начал я. Мужчина покачал головой. «Уже нет. Я ушел в отставку. Понял, что мне нужно научиться настоящему лидерству. Иногда поддержание мира любой ценой – это трусость. Если ты больше не мэр, то кто теперь главный?» — поинтересовался я. Внезапно все взгляды обратились ко мне, и Брэд с ухмылкой заявил: «Ну, полагаю, ты, вобля». Глава 102. «Честно говоря, я сомневаюсь», — признался я, вертя монету в руке как нервный фокусник. «У меня все еще ощущение, что вы просто хотите навесить на меня всю работу». Брэд поморщился, словно укушенный совестью. «Мы знаем, ты проявлял к нам доброту, а мы пользовались ею как бесплатным ресурсом. Уверен, у тебя были свои причины помогать, но результат все равно должен быть вознагражден. Для начала мы хотим показать, все нормально относятся к твоей духовной подруге. Если ты заметил, нас здесь намного больше, чем было в городе». Я кивнул, оглядывая толпу. «И правда, народу прибавилось. Откуда столько?» Брэд кивнул с довольным видом. «На те 50 золотых мы выкупили около 3 дюжин рабов у Орфея, и они рассказали нам интересные вещи. Например, что твоя лисичка часто помогала умирающим обрести покой. Она единственная сидела с больными и страдающими. Говорят, каждый умерший рядом с ней уходил с улыбкой». Я прищурился. «А здоровые исказили это, решив, что она их убивала». «Именно. Но старики, выбравшись из клеток, захотели узнать правду». Вперед вышел пожилой кроликолюд, из того же племени, что и хозяйка гостиницы, которая так ненавидела Мию. Он с трудом поклонился, его старые кости скрипели от усилия, на глазах блестели слезы. «Мы с женой были рабами. Меня еще считали работоспособным, а жена заболела. Ее перевели в твою повозку, Мия. Мне сказали, ты отдала ей свое одеяло и рассказывала истории. Перед смертью она что-то прошептала тебе. Ты помнишь что?» Мия выглянула из-за Луизы и тихо кивнула. «Да помню». Она сказала, «Звезды всегда прекрасны, когда ты рядом». Старик вздрогнул и начал оседать. Двое мужчин подхватили его под руки. Он посмотрел на Мию сквозь слезы и улыбнулся той улыбкой, которая стоит тысячи слов. «Спасибо. На нашем первом свидании, 50 лет назад, я хотел показать ей звезды, но начался шторм. Я расстроился, что все испорчено, и она сказала именно это. Она передала, что ушла спокойно. Спасибо, спасибо, Мия». К ней начали подходить другие люди с благодарностями. Мия покраснела как вареный рак, ее тело мелко дрожало от волнения. Я улыбался, поглаживая ее по голове. Люди один за другим преодолевали барьер, чтобы пожать ей руку. С ее уровнем спиритуалиста хвосты были видны всем, и многие восхищались ими. Поначалу Мия пугалась внимания, но постепенно на ее лице появилась робкая улыбка. Пока это происходило, Брэд прошел через барьер и встал рядом. Он сунул мне в руку увесистый мешочек. Я вопросительно уставился на него, мешок был неприлично тяжелым. «Что это?» – спросил я, хотя догадывался. 100 золотых, – откашлялся Брэд. «Торговый караван приехал раньше обычного. Мы хотели сообщить, но не знали, где вас искать в старом Палмдейле. Это твоя награда, как и обещали. Мы помним долги. Возьми и выкупи девушку. Пусть этот город станет новым началом для всех нас». У мастера опять мужские слезы, поддразнила Луиза. Я быстро вытер щеки. Нет, просто пыль в глаз попала. Очень пыльный город. Да, я был счастлив с Луизой и Мией, но мы все же были одни в городе призраки. В одиночку нам потребовались бы месяцы на полную зачистку. С этими людьми, неделя, максимум две. Я оглядывался, наблюдая, как все больше народу входит в старый Палмдейл, словно большая семья воссоединяется после долгой разлуки. Даже травмированная секретарша гильдии сделала первый неуверенный шаг через барьер. На ее лице мелькнула робкая улыбка. «Готов восстановить город?» – спросил бывший мэр, подходя ближе. «Не стесняйся обращаться за помощью. Я неплохо разбираюсь в логистике. Я осмотрел сотни глаз, смотрящих на меня с надеждой. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Все ждали. Хорошо», – выдохнул я. «Давайте начнем».